Валя, привет. Валя. Чего тебе? Привет, кто дела? Тебе-то что? А что? How are you? А? How are you? Good morning. Блять, прожуй сначала. Good morning. What are you doing? Чего ты, ёбаный, лопочешь? Куда пропали? Алло. Чего, ребёнок, мать? Куда пропали? Чего, ёбаный, в рот? Куда, говорю, пропали? Кто попал, ёбаный? Ты. Ребёнок. Ты как попал, ёб твою мать? Каждый день звонишь. Да, конечно. Первый раз тебя слышу. Иди ты нахуй. Валя.